Они оба, хотя и радовались моему возвращению, довольно долго сомневались. «Дело в том, — продолжал серьезно американец, — что я однажды видел своего двойника. То есть он не был мною, астрофизиком Уилки Олтом. Он был Уилки Саути, артистом и мимом, но он, как две капли воды, похож на меня, или я на него». «И тоже Уилки? Удивительно!» – прошептала Вика. «Расскажи!» – заинтересовался я. «Расскажу!» – обещал Уилки. «Но сначала, что было странным? Если бы просто два Уилки, ведь я тоже артист. Самой большой радостью для меня со школьных лет были любительские спектакли, концерты, самодеятельность, по-вашему. И я не раз выступал на университетских вечерах как мим. Выступал, будучи студентом, бакалавром наук, выступал и когда стал доктором наук, профессором. И, поверьте, с большим успехом. Декан факультета не раз шутил, что если я разлюблю астрономию, то у меня есть запасная профессия. А у Уилки Саути он был мим. Этим он зарабатывал свой хлеб насущный. Но всю свою жизнь он до страсти увлекался астрономией. «Расскажите с самого начала, все подряд», — прервала его Вика. «Я расскажу, но, может быть, сначала показать вам, каким я увидел своего двойника?» «У вас есть фотографии?» — спросил Яша. «Нет, я просто исполню несколько сценок, если вы расположены смотреть». Мы заверили, что расположены. «Тогда я минут на 10 скроюсь в своей кабине», — сказал Уилки, поднимаясь, «а вы идите в кают-компанию». Несколько огорошенные, мы перешли в кают-компанию. Там сидел Харитон и читал в углу возле светильника. Сегодня никому не работалось. Яша нажал кнопку, и большой стол опустился вниз, после чего пол медленно сомкнулся. Мы заняли места в креслах. Харитон с удивлением взглянул на нас. Вика сочла необходимым пояснить. «Канун праздника! Уилки покажет свое мастерство мимо. Он, оказывается, не только поет». Харитон угрюмо промолчал. Кажется, он раскаивался, что отослал рапорт. Как практический человек, он понимал, что отозван буду не я один. Отныне вряд ли кому разрешат оставаться на Луне на второй срок. Яша невольно вздохнул. «Да чего же не праздничное было у всех настроение?» Вошел Уилки в черном шелковом трико и гриме клоуна. Мрачное набеленное лицо. В руках он держал несколько пластинок. Яша поспешил включить электрофон. «Это Стравинский, Петрушка», — пояснил Уилки. «Готовился выступить перед вами на праздник, но захотелось сегодня. Кстати, несколько поднимем настроение. Итак, Петрушка в исполнении клоуна и мима Уилки». Едва Уилки начал свой номер, как мы невольно переглянулись. Какой талантливый мим пропадал в этом астрономе! Ну, музыку Стравинского все знают, но если бы вы видели этого Петрушку! Кукла, игрушка, которой управляют руки кукольника. Нет своей воли, нет свободы движения. Короткие сценки для ярмарок, быстро сменяющие одна другую. Наивные, смешные, примитивные. И вот сквозь незамысловатую игру начинает просвечивать нечто совсем иное, свое, свои чувства, свои ощущения, не зависящие от кукольника, возникающие вопреки ему. Если это кукла, то почему в ней столько человеческих страстей? Как она вырывается из рук кукольника? Но ведь это же человек, превращенный в куклу. Уилки был прекрасен. Худое, удивительно выразительное тело в черном трико с круглым белым воротником